Раштер, сколько счастливых минут Клифф провел здесь. Сколько раз играл с братом в карты, возился с его детьми, слушал шутливые упреки от его жены, мол, служителю Альданая такое невместно, а вы? Они смеялись вместе, растили детей вместе. Клифф и сойти в могилу надеялся на руках у потомков Эштона. А что теперь? Сандру укладывали в семейном склепе. Пустые ниши были. Ивар приказал, и девушку честь по чести замуровывали несколько уцелевших лакеев. Мертвая она казалась... Нет, не казалась она спящей. Кто это только придумал? Ни минуты не казалось. Клифф это видел. Все время, лицо из которого ушло, нечто. Жизнь ушла, душа, искра огня Альданаева. Рядом на стене склепа выбивали имя. Сандрина, Алиэлла, Аделин Раштер. Годы жизни так мало, так невероятно мало, Альданай! Да за что ж ты так? Клифф сосредоточенно думал. А потом принялся писать записки. Он был верен брату. Он и тайники знал. Там и оставит письма племянникам. Будете объявиться. Он смотрел до конца, как замуровывали нишу. А потом повернулся и ушел. И не видел, как вирмани вытащили мечи. Свистнули клинки, обогряя кровью каменный пол. Последние уцелевшие легли рядом с могилами Раштеров. Ивар прикоснулся окровавленной рукой к стене. «Да увидит Олайф, дарует он достойное посмертие тем, кто не упал на колени». Паттер этого не увидел. Его занимало совсем другое, то, о чем его попросила Сандра. Сам бы он такое делать не стал и, отродясь, не додумался, но племянница хотела, а не выполнить ее предсмертное желание Клифф не мог. Тут хоть и сам бросайся с башни. Храмовая книга. Клифф ввел ее очень тщательно. Поля выдерживал, отступал от края не абы что, судьбы человека. И точно знал, где и что можно почистить. Вот и в книге появляется запись. Сандрина Алиэлла Аделин Раштер. Его Величество Энтер Авестерский. Запись о браке. Тщательно оформленное свидетельство на листе пергамента. А вот и еще одна запись, тоже в книге. О рождении сына у Сандрины Алиэллы Аделин Раштер. Докажите, что это подделка. Он клясться будет, что все так и есть, если племяннице это было нужно. Когда Клифф встанет перед Альданаем, пусть тот его и судит, а людям незачем. Теперь тайники с деньгами и драгоценностями. Не все, нет. Замок наверняка будут обыскивать и все найдут, рано или поздно. Из замка надо все забирать, благо вирманам не впервой. Ишь как, уверенно действуют. А вот то, что вне замка, то можно и нужно оставить. Пусть будет. Мало ли что. Мало ли кто. С книгой Клифф закончил и как раз собирал свои вещи, когда к нему подошел главный над вирманами. «Все взяли, Паттер». «Вроде бы, как Сандра назвала сына. Полное имя малыша Клифф пока еще не вписал. Будет еще время, впишет». «Эштоном», — вспомнил Ивар. «Вроде бы». Клифф едва носом не шмыгнул, как в детстве. «Эштоном. Сандра, девочка моя, да за что ж так? Альданай, за что?» Больше он никаких угрызений совести за подделку документов не испытывал вообще. Когда Ивар постучал в каюту, Лиля как раз кормила второго. Как назвать пиявку мужского рода? Пиявик? Нет, некрасиво звучит. Пусть будет клоп, молоко сосущий. Лопали оба чадушки, только дай. Лиля порадовалась, что Ивар мудро взял с собой коз. И на других кораблях были. Ее так надолго не хватит. Оторвут и высосут. «Войдите!» — рявкнула она. На пороге каюты воздвигся вирманин, который и тени смущения не испытал. «А с чего вдруг? Ну, баба, ну, кормит. Графиня, а у нее, не как у других баб, квадратная сиська? Или полумесяцем? Ух ты, как интересно!» так что Ивар смотрел спокойно. А вот явившийся вслед за ним зеленорясый. Лили и гадать не надо было. Паттер Клифф? Сандра ей рассказала про молочного брата своего отца, а Лиля сейчас видела. Ох, не просто так он молочным стал. Явно родня. Тоже волосы черные, тоже глаза голубые, просто более невнятного оттенка. Вот у Сандры они были прозрачно-голубые, а у этого как голубиное крыло, сизые такие. Красиво, но не дотягивает до стандарта, словно немножко мужчина недолеплен. Вся забота законному сыну досталась. «Да, госпожа, а вы?» «Графиня Иртон, Лилиан Элизабетта Мариэла Иртон, к вашим услугам». Больше Лили ничего не могла, разве что головой кивнуть. Ребенок не отлеплялся от груди. Паттер так на него и уставился. «Это мой сын, а Эштон в люльке. Только не разбудите». Паттер сделал шаг, второй, а потом Лиля как-то сразу и навсегда перестала его бояться и стесняться, и вообще приняла в свои, безоговорочно. Потому что лицо мужчины расплылось в такой счастливой улыбке. Так он смотрел на ребенка, словно в том спасение мира. И этого, и парочки соседних. Сандра не врала и не ошибалась. Дядя их действительно любил. Всех. И словно само собой вырвалось. Она так мечтала, что вы ему наречете имя. По щеке мужчины скатилась слеза. Спасибо, Ва. Лиля, для вас Лиля. Паттер вздохнул, посмотрел на зеленоглазую женщину, на детей, на крохотную каюту и парой слов сжег за собой все мосты. Что будет с моим племянником? Воспитывать буду, в семью возьму. У меня и так пятеро, одним больше, одним меньше. Пятеро? У меня дочь, и вот два сына. Два племянника остались без родителей. И еще одному место найдется. Выращу как своего и воспитаю как своего. Не объезд. Клифф медленно опустил голову, потом поднял ее, попробовал улыбнуться. Ну и я тогда буду в семью проситься. Примите? А то как же. У нас был Паттер Кеннет, но его сейчас Альдон в оборот взял. Крутится бедняга, вздохнуть некогда. Марк у нас больше времени проводит, чем со своим отцом. Вот, кстати, и еще одно чадушка. А детям нельзя без дяди. Кто им еще про Альдоная расскажет и книгу читать научит? Клифф выдохнул. Вы не пожалеете, обещаю! Лиля пожала плечами. А я вот вам этого не обещаю. Почему? Едва справился с оторопью Клифф. Потому что нам еще добираться до Тиверны. Вы страдаете морской болезнью? Нет. Тогда будете помогать мне с мелкими. Я одна не справлюсь. О большем счастье Клифф и не мечтал. Лиля хмыкнула и вручила ему Ганса. Мелкий тут же выдал всю наследственность деда-коммуниста и срыгнул на Паттера. Но Кливу это было безразлично. Он прижимал к себе одного ребенка, укачивал второго и был счастлив, ну, насколько можно. Служители Альдоная вообще неплохо разбираются в людях, и графиню он классифицировал без особого труда. Повезло племяннице. Золото в навозе раскопало. Такая, как Лилиан Иртон, если впряжется, так все сделает. И возможное, и невозможное. И ему повезло. Лиля покачала головой и вышла из каюты. Им с Иваром надо было срочно переговорить. «Что скажете?» – Ивар пожал плечами. «Раштер мы выгребли до донышка. Добычи взяли. Это помимо того, что герцогу принадлежит». «Насколько вы с Сандрой договорились? 20%?» «Да». «Я еще столько же добавлю сверху», – спокойно сказала Лилиан. «За что, Лилиан?» Ивар честно пытался назвать ее сиятельство по титулу, но куда там? Для него графиня была почти своей. Вирманка же. Просто родилась немного не там, а так своя. Вот титул к языку и не прилип. А ни за что. Ивар невольно опустил глаза. Я не уберег вашу. Да. Лили не хотела это обсуждать. Вашу кого? Для предчувствий не надо ничего, но иногда ты смотришь на человека и понимаешь, что он не принесет добра в твой дом. Так бывает. Лили не верила, что Сандра принесет добро в Этиверну. Напротив, не сомневалась, что от нее будут неприятности. Точно так же, как Лили не могла пройти мимо Лари. Она не смогла полюбить Сандру. Не смогла привязаться к ней. Тоскливо поскуливал в углу щенок. Лиля посмотрела на собачоныша, подумала пару минут и решила вручить его патеру Кливу. Пусть заботится, все ж память от племянницы. А еще тест. Хочешь узнать, чего ждать от человека? Посмотри, как он относится к животным и как животные относятся к нему. Их обмануть не получится. У подруги кот всех ее приятелей в клочья рвал. Та смеялась. Лучше иметь дома хорошего кота, чем плохого мужчину. И выиграла приз. Единственный парень, которого кот не стал драть, оказался настоящим золотом. И подруга с ним счастлива. И кот, кстати говоря, сыт, любим, закормлен печенкой. Человек полагается на разум, а его легко обмануть. Но пойди обмани животное. Оно умнее, у него инстинкты. «И вы хотите меня за это наградить?» – уточнил Ивар. «Я хочу поблагодарить вас. Вы рисковали своей жизнью. Еще жертвы есть, кроме Сандры?» «Нет, только она. Раненые есть, а убитых нет». Лили кивнула. «Я прибавлю эти деньги и прошу вас взять их. Вы это заслужили, Ивар. У вас и так будет моя дружба и моя поддержка. Но этого мало. Добрыми словами детей не накормишь». Вирманин кивнул. Он понял. К утру все было кончено. Дарлейн был повешен, а для верности ему все-таки отрубили голову. Раштер полностью очистили от всего ценного. Слуг, кого убили, кого прогнали. И 5 кораблей двинулись обратно в Этиверну. Лиля сидела в каюте и мучилась от приступа морской болезни. Хотя сейчас есть такое обыкновение. Дорога туда всегда длиннее. Дорога обратно короче. Домой. Она ехала домой. И даже приступы тошноты были не так мучительны. Когда они отплывали от Раштера, Лиля вышла на палубу. Было еще темно. Никто на нее не смотрел, а вот Лилиан смотрела на Авистер, на покрытые лесом холмы, на величественный замок, на землю, которая едва не стала ее могилой, благодаря его величеству Энтеру. И чтоб тебе, тварь, мои слезы отлились до единой, чтоб тебе так досталось, как мне по твоей вине, чтоб тебе пусто было. Проклятия сами срывались с губ, почти бессильные, почти никакие, чего уж там, Энтеру на них наплевать. Но, может быть, в жизни есть высшая справедливость. Ну, пусть ему хоть что-то отольется за все ее мучения, за Сандру Раштер, за всех тех, кто попал под его жернова. Ведь сволочь же, каких поискать и побрезговать искать. Неужели ему ничего в жизни не будет? Лиле было очень обидно, но она ехала домой, и это многое искупало. Судьба добралась до Энтера в свой срок. Примерно через 10 дней после того случая в храме, о котором он и думать забыл, мужчина заболел. Да как заболел? Головная боль, озноб, жар. И это было только начало. Энтер опух, практически весь. Его трясло, а жар был такой, что не сбивался ничем. Лихорадка, боль в промежности, тошнота, рвота. Придворный докторус уже и с жизнью попрощался. Не сумел короля вылечить. Считай, уморил. Но Энтер пошел на поправку к концу второго десятидневья. Лиля об этом не знала, но кара богов настигла негодяя. Та нищенка в храме действительно пришла не просто так. Ее ребенок был болен, и она молилась об исцелении. Деньги ей, конечно, пригодились, и малышка ее выздоровела. У детей паротит, он же свинка, проходит легче и быстрее. А вот у взрослых... От нищенки заразился стоящий рядом с ней мужчина, а поскольку он беседовал с королем, Он эту заразу Энтуру и принес. Но свинка же штука коварная. У нищенки девочка выздоровела, и они забыли о болезни, как о кошмарном сне. Мужчина, с которым беседовал Энтер, перенес заразу в легкой форме и думать о ней забыл. Повезло. А вот его величество Энтер, он еще не знал сам, и никто об этом не знал, но детей король Авестера больше иметь не мог. Ни от кого, никогда. Свинка в паховой области. В случае Энтера стопроцентное гарантированное бесплодие. Альдонайли, вирманские ли боги, сам Холош, кто-то из них, услышал молитвы Лилиан и послал его величеству ту кару, которой он был достоин. Бездетность. Кто смеет сказать, что у судьбы нет чувства юмора? Ативерна, Лавери. Брангар Дрен терпеть не мог балы. Первые лет 40 своей жизни он об этом не знал, на Вирме балов не проводили, а вот потом... Попал, называется. Анжелина балы любила, даже не столько сами балы, сколько танцевать. Не отказывать же любимой супруге в такой мелочи? Конечно, нет. Танцевать самому и опять на Вирме не танцевали. Тот набор, который был принят в Этиверне, резко отличался от вирманских плясок. Величавый аллемант, быстрый шарданель, плавный каллен. Красиво, но танцы Бран освоил легко. Кто умеет фехтовать, тот поймет. Набор движений – просто набор движений. Танцевать изящно и привычно у Брана пока не получалось, но с ног он не сбивался, музыку слышал. Анжелину вел вполне уверенно. Его принцесса сама учила любимого мужа, и танцевать вместе с ним нравилось. Но придворные... Брану нравилось танцевать, видеть сияющие глаза любимой женщины, ее улыбку, видеть, как она светится от счастья. В этот миг для них никого другого не существовало. А когда они танцевали дома вдвоем, не всегда танцы завершались церемониальным поклоном. Нет, не всегда. Танцы Брану нравились, а вот придворные, которые глазели на него, как на обезьяну в зоопарке, бесили. Взгляды любопытные, взгляды злорадные, взгляды ожидающие, взгляды. Ни одного доброжелательного, в лучшем случае безразличные, любопытные. Калека же и танцует. Доказывать идиотам, что не калека, Бран не собирался. Он владел своим телом полностью. Он мог все, что делают прочие здоровые люди. А уж как это выглядит со стороны, и все равно раздражало. Забавно, но смириться с этим помогла ему Лилиан Иртон, которая как-то понаблюдала за ним и высказалась откровенно. Бран помнил, он как раз отпустил жену танцевать и стоял, следил за ней внимательным взглядом. Не из недоверия, из желания защитить. Мало ли что. Мало ли кто. А Лилиан подошла пообщаться. Смысл был в том, что придворные, конечно, стадо обезьян, но как приятно обманывать чужие ожидания. Просто восхитительно. Вот этот подход жрецу Холоша был знаком и понятен. Это ж можно сказать смысл существования. Жизни? И жизнь ли у них? Бога. Холош – бог костей, которые выпадают новыми гранями. Неожиданными, интересными, яркими, любопытными. Бог неожиданностей, бог случая в том числе. Какого? Это же Холош Вестима. Но в том-то и смысл жизни, что случаи, выпавшие для одного человека шестерками, для другого хуже единиц. Чтобы ты разбогател, кто-то должен разориться, и иначе не бывает. Мысли совершенно не мешали Брану следить за Мирандой Иртон. Один из троих, ладно, четверых, посвященных в происходящее. Он сам, Джеррисон Иртон, Ганс Тремейн и Миранда, которая воплощала сейчас их затею. Жаль, Лилиан нету, она бы... Бран подумал пару секунд и поежился, словно по спине холодок пробежал. Одобрила бы Лилиан их затею? Что-то подсказывало жрецу Холоша, что нет. Ох, и влетело бы всей компанией. А где Миранда? Миранда как раз танцевала каллен со Стуаном Леруа. Вот как? И этот гад здесь. Интересно. Потом Стуан отвел ее на место. Миранда некоторое время покрутилась у всех на виду, взяла бокал вина с подноса лакея, потом поставила его на стол и ловко нырнула в альков. Да так, что, не наблюдай за ней, Бран, и не заметил бы, что же из этой девочки вырастет. Живи она на Вирме, Бран с удовольствием бы обучал ее. Хотя это и здесь можно, если Мири захочет. Не всему могут научить ее окружающие. Ой, не всему. А женщине так бывают необходимы определенные навыки, к примеру, убить. Бран понимал, что в эти верни так не делают, но свою супругу он потихоньку учил, и Анжелина прекрасно знала, куда бить, чтобы сразу и насмерть. Бран коснулся губами запястья своей принцессы. «Я оставлю тебя ненадолго. Ты позволишь, любимая?» Анжелина улыбнулась, глядя на своего супруга, глаза в глаза, на долю секунды, душой к душе. Она и не знала, что может быть такой счастливой, бездумной и безудержно счастливой. «Да, конечно, родной, иди, я буду тебя ждать». Как это отличается от обещания в высшем свете? Та же Джолиет никогда не говорила супругу ничего подобного, но разве это плохо? Анжелина так не считала. Она помнила, как ее отец смотрел на мать. Помнила. И была рада, что у нее получилось то же самое. Счастье. Такое неуловимое, такое эфемерное, такое невероятное счастье. Миранда скользнула за портьеру и оказалась в коридоре. Шаг второй, третий. Где там нужный альков? Там должен ждать ее Анрей Солин. Или не ждать. Вот и оно. Миранда сделала шаг, второй. Темнота. Анрей? Сильный удар по голове взорвал в глазах миллионы звездочек и отправил ее в беспамятство. Лучше самому с высокой башни, чем ребенка подставлять. Этот жест понимал отчетливо, но как уберечь? Миранда бы в жизни ему не простила. Вот она вышла в коридор, Джесс проводил ее взглядом. Где-то там Ганс Тремейн и его люди, переодетые лакеями. Все будет хорошо. Наверное, хотя Джесс и так понимал, что при любом исходе хорошо не будет. Если Джолиет... Альданай, милостивый, ну что тебе стоит? Сделай так, чтобы это был кто-то другой. Ты же всемогущий, для тебя это пустяк. Ага, дозовешься, Альданая, жди. А как потом Ричард? Как Анжелина? Джеррисону проще было себе руку отрезать, чем сказать такое брату. Да, уже брату. И когда Ричард успел им стать? Да кто ж знает. Так, вроде родство и дальнее. Кузен, не брат. А если приглядеться? Как определить родного человека? Да просто. Если ты поставишь его интересы вперед своих, значит, этот человек тебе родной. Нет? Извини. Может, ты ему и родной, а он тебе нет. И неважно, сын, отец, брат, какая разница? Какая между вами кровь? Если он для тебя не настолько важен, чтобы отказаться от своих желаний, чего стоит ваше родство? Ничего. А Джеррисон готов был поставить интересы Ричарда впереди своих. Вот. Как сейчас. Легко было бы переложить всю ответственность на плечи брата, да. И в то же время нет, потому что Джеррисону это легче. И принять, и сделать. Главное, чтобы Рик, когда все узнает, ничего не оторвал другу. А то может ведь. Ганс Тремейн видел, как Миранда зашла в альков, но больше-то туда никто не заходил. Минута, две, пять минут, десять. Что происходит? Ганс плюнул на все и кивнул одному из своих людей. Лакей направился к алькову, толкнул дверь. Заперто. Изнутри заперто. Нервы у Ганса завибрировали, что те канаты. «Ломайте!» — рявкнул он, наплевав на все. Легче сказать, чем сделать. Не пришли еще времена двера фанерокартона. Нет, не пришли. А сломать массивную дубовую дверь – это вам не нос почесать. Ганс почти физически чувствовал, как утекают секунды, сливаются в минуты. «Приведи сюда графа Иртон!» Слуга сорвался с места. Гардрена и приглашать не потребовалось. «Никого?» Ганс пожал плечами. «Не знаю, заперто». Бран не стал размениваться на дверь. Вместо этого «прикажи закрыть ворота». «Или пусть досматривают выезжающие кареты». Ганс треснул себя по лбу и помчался вниз. Но время уже было безнадежно упущено. Неприметная карета с гербом Леруа выехала за ворота буквально 3 минуты назад. Похитители не знали, сколько у них времени, но терять его не собирались ни секунды. «Где Миранда?» Это были первые слова Джеррисона, вихрем влетевшего в коридор. Ответом ему были растерянные глаза Ганса. Дальше говорить было не о чем. И если бы не Бран, кулак Джесса, летевший аккурат в челюсть Ганса, достиг бы цели. Ага, как же. Жрец Холоша появился словно из ниоткуда, чуть прикоснулся, сбивая направление удара, и Джеррисон душевно треснул кулаком по портьере. Та не стала терпеть подобную фамильярность, сорвалась и закрыла наглого графа с головой. Сволочь! Откуда в ней столько пыли? Матюги, доносившиеся из-под портьеры, вполне могли принадлежать не благородному графу, а конюху, которому кобыла копытом на ногу наступила, или на более чувствительное место. Бран ловко зафиксировал кокон, дернул за угол и размотал отчаянно чихающего графа. «Живо в зал!» «Зачем? Танцуешь с принцессой Джолиет, и не смей ее отпускать раньше, чем Ганс скажет. Хоть ядро на нее прилепи, хоть сам ковриком расстелись, понял?» Распоряжаться жрец Холоша умел. Граф Иртон сорвался с места быстрее, чем сообразил, что он вообще-то граф, и никакой Гардрен им не командует, правда же? Но в бальном зале выяснять эти вопросы было поздно. Тем более Джолиет он поймал уже у дверей. Танец? Но вдовы не танцуют. И то, что она здесь оказалась, уже их работа. Джеррисон лично попросил Марию, как же быть? А вот так. Одно движение. Да, до главы Гардрена Джеррисону было далеко. Там филигранное владение собственным телом, но кое-что и он мог. И ловко сбитый лакей летит прямо на платье ее высочества. Ладно бы сам, а то под носом с закусками. Ах, как красиво смотрятся на зеленом поле ягоды клубники. Восхитительно просто. Джолиет ахнула, дернулась, но было поздно. Джесс не растерялся. Подхватил ее под руку и потянул за собой. «Граф?» «Ваше высочество, приведите себя в порядок. Я провожу». Шепот тихий, но отчетливый, и Джолиет подчиняется. Безупречность вбита в нее с детства. Нельзя появляться на людях в грязном платье, правда же? Нельзя. А дворец далеко не безлюден. Надо привести себя в порядок. Надо. Проводив Джолиет в ее покое и приставив к ней десяток служанок, Джесс не терял времени даром. Он прекрасно понял смысл аферы. Если Джолиет здесь, Миранда жива. Если это Джолиет. Но кто же еще? Косвенно она, а значит, надо ее еще задержать. Джеррисон промчался по коридорам, но в бальный зал уже вступил спокойно. Нашел ее величество. Мария выслушала его спокойно. «Это необходимо?» Взгляда было достаточно. «Проводите меня, граф». И Джесс впервые подумал, что Ричарду повезло. Как бы там вышло с его любовью, еще неизвестно, а вот Мария – золото. Умная, серьезная, понимающая, да еще и мужа любит. Мало? Да такое сокровище ценить надо и на руках носить. Если Рик сам не додумается, Джесс ему точно подскажет. Вот как ему подсказали насчет Лилиан, так и он глаза другу откроет и по голове постучит. Вовремя полученная затрещина часто спасает от сломанной шеи. А то люди звезды в небе ищут, а у себя под носом и солнышко не видят. Сам такой был. «Дорогая, какой ужас! Просто кошмар!» И как это у Марии получилось? Непонятно, но Джолиет мигом занялись десяток служанок. А как известно, чем больше человек занимается проблемой, тем медленнее она решается. Но выглядело все очень деловито. Мария лично распоряжалась процессом, умело увеличивая хаос. Если Джолиет и хотела вырваться, то быстро поняла, что не получится, и смирилась. Так ее. Люди Ганса метались по дворцу. Обыскать его сверху донизу, конечно, было нереально, но Миранды, похоже, во дворце не было. Стуана Леруа тоже. Брангар Дрен и Ганс внимательно осматривали альков. Найти потайной ход было достаточно сложно, но против зажженной свечи тот не устоял. Сквозняк, лихорадочный поиск рычага, и вот перед ними спуск вниз. И тоже не бросишься, сломя голову. Ганс медленно пошел вниз. По счастью, ход был один. Не разветвлялся, не уходил никуда в неизвестность. Просто выводил во двор. На задний двор, куда было несложно подогнать карету. Пара вопросов, и Ганс заскрипел зубами. Виновность Джолиет была доказана. Кто еще мог знать о потайных ходах во дворце? Леруа не в таких подробностях. Нет, а еще распределение карет во дворе не случайно. Уж поверьте, потому как стоят кареты, можно всегда определить и значимость человека для его величества, и статус, и отношения. Стоит карета рядом или поодаль? Удобно ли ей выезжать? Занимаются ли кучером, или тот ждет на козлах? Да много всего. И занимаются этим специальные распорядители. Найти такого было несложно, и Ганс быстро узнал, что приказание отдавало ее высочество Джолиет. Вообще, конечно, она не могла этого делать. Она уже герцогиня Леруа, вдовствующая, и распоряжаться во дворце не может. Но стоит ли вязаться? Или проще послушаться? Она ведь может и брату пожаловаться, и ее величеству. Так зачем? Проще дать ее высочеству, что она пожелает. Тем более, что это не ущемило ничьих интересов. Уж больно местечко было непочетное. Где карета, так уехала, наверное. Ее высочество что-то приказало. Она и потребовала, чтобы карету разместили именно здесь и обеспечили свободный выезд. Вернется, наверное. Стуан Леруа? Да, кажется, он и уехал. Кто там к нему присматривался? Слуги? Так им не до господских причуд. Пусть хоть рога отрастят на пятках и на них ходят, лишь бы им работать не мешали. Вот если б Леруа к слугам цеплялся? Нет? А зачем он им тогда сдался? Стража? Тоже не приглядывалась. Ни к чему им такое. Да если и уехал, что с того? Его карета, его право, его воля. Ганс застонал, хватаясь за голову. Если с Мирем, если с девочкой что-то случится, Джеррисону его и убивать не потребуется. Сам на меч кинется. Брангар Дрен мыслил конкретнее. Думай, о чем? Карета, холош тебя сожри, карета! Ганс посмотрел на спутника непонимающе. Бран закатил глаза. Что непонятного? Карета должна ехать по улицам. Ее должен кто-то видеть. Она где-то да остановится. Ну! Больше понукать не пришлось. Понявший идею, Ганс сорвался с места.